Глава 3. Поход на соляные острова. Почти в самой середине Змеево моря, на перекрестке всех морских путей, ветров и течений лежат соляные острова. Если какой-нибудь бог или шаман, пролетая мимо, поглядит на них с небес, то увидит как будто россыпь изумрудов на сером блестящем шелке. Главный остров, самый большой, гористый, поросший хвойным лесом, окружен островами поменьше. А крошечных скал и отмелей вокруг раскидано видимо-невидимо. На небольших островах мало деревьев. Все черничник да березовый стланник. А самые маленькие — просто камни среди моря, покрытые лишайниками и птичьим пометом. Соляными эти острова прозвали словени и нордлинги, рыболовы и охотники, которые выпаривали там морскую соль для дубления шкур и засолки мяса. Однако задолго до них главный остров Змеево моря считался древним и священным местом у народа Саами. Назывался он тогда Салова-Келесь, остров дедов. Саами верили. Сами боги частенько посещают эти острова, спускаясь с неба и выходя из морских волн. Свидетельством тому были каменные круги и спирали на малых островах. Несомненно, именно там открывались врата иных миров. Множество священных сейдов охраняло эти врата. Главный остров, изобильный лесом, с удобными укрытыми от ветров заветерями и заливами, облюбовали смелые путешественники — новогородцы и нордлинги. Правда, многолюдно на острове бывало только летом. Что там делать в страшные осенние бури или лютыми зимами, когда Змеево море заковано в лед? А когда солнце вновь согревало мир и ожившее море вспыхивало яркими пятнами парусов, то, конечно, бывало всякое. Порой смелые мореходы расходились миром, договариваясь не мешать друг другу в добыче зверя. Порой случались и жестокие стычки за лучшие угодья и самые удобные гавани. Но так бывало нечасто. Щедрого моря хватало на всех. Красный волк бежал по волнам. Попутный ветер раздувал полосатый парус. День был ясный, солнце играло на волнах. И хотя в осеннем воздухе уже не осталось ни капли тепла, нордлинги все же улыбались, налегая на весла. Сердца колотились быстрее, глаза блестели, словно умытые ветром. Они вышли в море. Темное безвременье закончилось, цель снова понятна и ясна. Ярл Арнгрим решил забрать себе соляные острова. Почему бы и нет? Место всем было известно, кому лично, а кому понаслышке. Свой собственный остров-крепость, со всех сторон окруженный Змеевым морем. Что может быть лучше? А какая там охота? Люди возвращаются оттуда богачами. Правда, Ярл Арнгрим, кажется, не собирался никуда возвращаться. И как он собирался захватить острова всего с одним кораблем и весьма скромным войском? Впрочем, его людей это не смущало. Если ярл пожелает превратиться в могучего морского змея, да и всех дел? Перед началом похода был заключен новый договор. Арнгрим молча выслушал все доводы, невольно заставляя нордлингов волноваться и быть многословными. «Да, мы клялись быть с тобой, ярл», — жарко говорил Брандт. «Ты был как отец всем нам, но ты уже не тот, кому мы присягали». «Я прежде не знал, кто я», — заметил Арнгрим. «Теперь знаю. Что ж, вы можете присягнуть мне еще раз, и я снова буду вам отцом». «Ты принес троих своих людей в жертву», — сказал Снори. «Как-то это не по-отечески». «Был, конечно, в древние времена один конунг, что приносил в жертву сыновей ради вечной жизни». Да плохо кончил. «Как вы верно заметили, я изменился», — спокойно ответил Арнгрим. «Теперь я могу куда больше, чем прежде. Именно ради этого я отдал троих из вас духом моря. Всего-то троих ради блага всех прочих. Те, кто пойдет за мной, получат в 10 раз больше, чем раньше. А если ты снова захочешь кого-нибудь из нас отдать морю? Тогда бросите жребий». — ухмыльнулся Арнгрим. Затем обвел взглядом помрачневшие лица нордлингов и добавил. «Но лишь если не будет иного выбора». Сперва Красный Волк несколько дней шел на запад, вдоль летнего берега Змеево моря, пологого, покрытого густыми лесами. На четвертый день Арнгрим велел править Маристии. Вскоре полоса суши пропала вдалеке, и серебристая гладь окружила корабль со всех сторон, как будто радуясь возвращению своего владыки. Волны ласково стелились под корабль, и, казалось, сами несли его именно туда, куда хотел Ярл. Вновь поблизости выныривали белухи и тюлени, приветствуя корабль, и теперь люди уже знали, что это не просто случайность. «Морские боги на нашей стороне», — довольно говорил Даг. «Ветер попутный, море спокойное. Глядишь, еще до заката соляные увидим». И будто сглазил. Солнце едва начало склоняться к закату, когда ветер стих, а потом резко переменился. Только что был попутным, ровным, и вмиг стал порывистым и встречным. Пришлось быстро убирать парус. «Похоже, нас заметили», — пробормотал Снори. «Я слыхал, на соляных островах живут могучие колдуны», — заметил Ингвар Навага. «Из тех, про которых финны рассказывают. Дескать, они умеют камнями оборачиваться». «Правда, Смиди?» «Кто ж про колдунов не слыхал?» — неторопливо кивнул Смиди Тощий. Бывший Закуб больше прочих знал о Змеевом море. Со здешними сурянами некогда вел торговлю его дядя, поэтому викинги начали его слушать и даже спрашивать его советов. В прежней жизни Смиди нечасто с таким сталкивался, и теперь ему сложно было не заважничать. «Зовутся они Сейдами», — начал он. «Соляные острова — самое их гнездо. Тут, на главном острове, на сопке у них великий круг. Эти колдуны и оборотни слетаются сюда со всех северных земель. И из Финмарка летят, и из земель Карел, и из Похьелы». «Как летят?» — послышались изумленные голоса. «Сейды? Это ж камни, сам сказал». «Так и летят», — подтвердил Смиди. «Представьте полное небо здоровенных валунов, и все летят на соляные острова, что твои перелетные гуси». «Брешешь ты, Смиди!» — под звуки недоверчивых смешков заявил Ингвар. «Брехун не хуже Дарри, копьем клянусь». Смиди немедленно надулся и непременно принялся бы браниться, не будь вокруг так шумно. Ветер свистел, тонко завывал, гудел в снастях. Волны били в нос и бока корабля, заставляя его недовольно скрипеть. По морю побежали клочья пены. Гребцы изо всех сил налегали на весла. Они уже начинали уставать, но Красный Волк почти не двигался вперед. «Гонят нас!» — налегая на весло, пропыхтел Даг. «Заворачивают. Тут не надо ведуном быть, чтобы это понять». «Скала!» — раздался вдруг пронзительный крик Халли с носа корабля. «Скала прямо по ходу!» Стоявший на кормиле Арнгрим переложил руль, огибая опасное место. Он был удивлен. Никаких скал здесь прежде не было, да и быть не могло. От побережья до самых островов простиралось глубокое матерое море. «Справа скала!» — закричал мальчишка. «А вон еще!» «Что за диво!» — озадаченно проговорил Бранд, глядя на острый каменный клык, торчащий из пены по правому борту. «Только что ничего, кроме волн, не было. Может, мороки?» «Думаю, проверять не стоит», — отозвался Снори. «А то как бы нам не разбиться об один из них? Чего нам бояться? Неужто Ярл с ними не сладит?» Однако Ярл стоял у кормила и хмурился, обдумывая, что ему предпринять. Он вполне осознавал, что его пытаются не пустить к соляным островам. «Ты там не нужен», — более чем внятно твердили волны, скалы и ветер. «Его волны, его море». «Странно», — думал Арнгрим. «Порой я чувствую Змеево море как собственное тело, но вот эти подводные скалы — нечто чуждое. Они как камушек, угодивший в сапог, мешают, раздражают. И ветер. Да чего же противный ветер?» Вскоре Арнгрим понял, чем ему так неприятен гудящий в снастях ветер. В нем слышалось заклинание. Обычные люди не услышали бы ничего, кроме свиста и воя. Однако Арнгрим, кажется, и в самом деле изменился. «Эй, Дак, смени меня у кормила», — отрывисто приказал он. «Хали, смотри вперед в оба. А ты, Снори, иди сюда. Доставай харпу. Пришло время послужить мне». Скальд без лишних вопросов встал, вытащил из укладки под скамьей харпу. «Против нас плетутся чары», — заговорил Арнгрим. «Да, кто-то наводит на нас нит проклятия», — подтвердил Снори. «Что ж, играй. Нам нужен попутный ветер. А нит поверни на того, кто его наслал». Снори поднял голову и, прикрыв глаза, глубоко вдохнул сырой соленый воздух. «Ты же понимаешь, Ярл, — проговорил он, — что против нас сейчас выступили не люди». «А мне какое дело?» — раздраженно отозвался вождь. «Это сейды-оборотни, могучие чародеи. Я чую, их собралось сразу несколько». В голосе Снори звучало сомнение. «Они полны решимости не пустить тебя в свои владения. Одному скальду, пожалуй, не сладить с ними». «Ты хочешь сказать, что сдаешься?» — прищурился Арнгрим. «Нет. Я хочу сказать, ты теперь тоже нечто большее, чем просто человек. Сейды пытаются управлять морем, которое принадлежит лишь тебе, Ярл. Они гонят волны и поднимают скалы на твоем пути. Ты — властелин Змеево моря, так прикажи ему». Арнгрим промедлил с ответом. Слова Снори заставили его будто заглянуть в глубокую черную бездну. В Нижнее море, пристанище духов и утопленников, откуда из тьмы на него глядят два желтых, немигающих глаза. Ярл чувствовал, если он продолжит смотреть в эти тускло горящие очи того, кто всегда ждет его во тьме, очень скоро не останется больше никакого Арнгрима-везунчика. Будет лишь Арнгрим из моря. А кто он такой? Лишь боги знают. И так-то не слишком много осталось от прежнего Арнгрима, но это все, что у него есть». Поэтому Арнгрим крепко зажмурился, прогоняя темное видение Нижнего моря, а потом распахнул глаза и резко произнес. «Твой ярл приказывает тебе, Снори Скальд, вызвать попутный ветер. До сих пор ты был довольно бесполезен. Покажи себя, наконец. Бесполезные мне на корабле не нужны». Снори не слишком охотно начал крутить колки, настраивая харпу. И вдруг струны начали лопаться. Одна свернулась в кольцо с жалобным стоном. Затем еще одна. «Клянусь зелеными волосами ран», — выпалил Снори, с изумлением глядя на харпу в своих руках. «Поистине могучие чародеи вышли на войну против тебя, Ярл». «А не сам ли ты это устроил, Снори Скальд?» — зловеще спросил Ярл. «Чтобы я стал вредить моей харпе?» — возмутился певец. «Ну хорошо. Докажи, что ты на моей стороне. Пой». Снори тяжело вздохнул. Без харпы совсем не то. Так оно и оказалось. Посредственный голос Скальда мгновенно потерялся в свисте, вое и плеске. И напор встречного ветра ничуть не ослаб. «Никакого толку», — слышалось со стороны гребцов, что надрывались на веслах. «Да я лучше него спою». «За борт такого скальда!» «Я догадался», — раздался голос Бранда. «У Снори попросту волшебная харпа, а без нее он ничего не может». «Или не хочет», — процедил Арнгрим. Ему вдруг вспомнились предупреждения Синеокой. Он так и не понял, на что она намекала, но недоверие к скальду с того дня поселилось в его сердце. «Кто ты такой, Снори Скальд?» Приглушенным голосом спросил он. «Кто подослал тебя вредить мне?» Снори выпрямился. «Я не против тебя, Арнгрим, Ярл, клянусь. И какое мне дело до твоей войны с колдунами Змеево моря? Но их чары мне не по силам. Чтобы одолеть их колдовство, нужна мощь Бога». Он опустил бесполезную харпу. «Я не стану петь, прости, в этом нет смысла. Никто тебе не поможет. Тебе придется сражаться самому». В борт ударила волна, и корабль сильно качнула. Дак выругался, налегая на кормила. Арнгрим пристально смотрел на Скальда. Все тело его словно сковало некой жгучей силой, которая только и ждала повода, чтобы вырваться наружу. Он ощущал, как в нем рождается гнев, неудержимый и смертоносный, как зимняя буря. Гнев на тех, кто смеет противиться его воле. Арнгрим уже не понимал, его это гнев или он пришел извне. Ему представлялась огромная волна, застилающая небо, та волна, что зовется морской стеной. Ему виделось, как море встает на дыбы и падает на враждебные острова, смывая деревья, селения и стойбища, оставляя после себя лишь голый камень. И он чувствовал, что способен призвать эту волну. Выпустить ярость и превратить ее в смерть. Смерть для всех без разбора. Но после этого он, пожалуй, больше не вспомнит, кто он такой. А скорее и не захочет вспоминать. Нет, Арнгрим усилием воли отогнал смертоносное видение. Я поступлю иначе. Он встал возле мачты и взялся за нее рукой. Ветер бил в лицо, но Арнгрим, не мигая, смотрел вперед, и взгляд его становился все холоднее, будто замерзал. Нордлинги со страхом увидели, как борта корабля, скамьи и весла, каждая доска, все покрывается ледяной коркой. Ветер исчез. Его будто заморозило. Море сгладилось, застыло, покрылось льдом. Над ровным пространством встала белая дымка, пронизанная лучами солнца. Нордлинги глазам своим не верили. Только что был ясный осенний день, а теперь вокруг них зима. И ледяная пустыня, в которую вмерз их корабль. Дальние берега терялись в голубоватом тумане. Арнгрим первым спрыгнул на лед. Опустился на колено, приложил ладонь ко льду, и все увидели, как от его пальцев в разные стороны побежали морозные стрелы. «Снори, Брандт, за мной!» — приказал викинг. «А остальным что делать, ярл?» — кое-как справившись с потрясением, почтительно спросил Даг Вилобородый. «Оставайтесь на корабле. Потом приведете Красного Волка на большой соляной остров». Даг не осмелился спросить, когда должно настать это потом. А трое воинов уже уходили в пропитанный рассеянным светом туман. Они долго шли в полной тишине, только изморозь на льду поскрипывала под ногами. Время от времени мимо них в сторону островов проползали длинные клинья густого тумана, будто крадущиеся отряды. «Даже туман служит ярлу Арнгриму», — думал Брандт, чувствуя одновременно и гордость, и священный ужас. Вокруг не было ничего, кроме белого марева и мерцающего света, но Арнгрим точно знал, куда идти. И вот впереди показалось что-то высокое, темное. Из тумана медленно проступили очертания трех высоких черных скал. Каменные стражи преграждали путь чужакам. «Кто вы такие?» — спросил Арнгрим, остановившись. «Как посмели встать на моем пути?» Плавно и незаметно глазу три скалы изменили обличье. Теперь перед Арнгримом и его воинами стояли три старца. Один из них выглядел как обычный саамский нойда. Второй был высоким, белоголовым, в плаще из перьев. Третий смотрел на пришельцев пылающими золотыми глазами. «Мы обращаемся не к змею, — заговорил старый Саами, — не к древнему духу давно ушедшего мира, а к тебе, юный вождь. Уходи прочь от этого острова, — вступил золотоглазый. Уходи подальше от этого моря. Та, что пробуждает змея, сама не знает, что творит. «Вернись в свои края», — подхватил старик в пернатом плаще. «Еще не поздно. Ты рожден человеком, вот и живи жизнью человека, воин. Тогда, может быть, змей снова уснет». «А здесь он скоро пожрет тебя», — добавил Саами. «Потом нас, потом всех». «Вы так и не ответили», — перебил старика Арнгрим. «Кто вы такие и почему пытаетесь мне указывать? Прежде чем я начну вас слушать, я должен узнать, с кем говорю. Вы люди или...» Викинг с неподдельным любопытством уставился на пернатого. Он уже догадался, что старец укутан не в плащ, а в свои собственные крылья. О подобных существах Арнгрим слышал только в сказках. «Мы — сейды, хозяева островов Соловок и Лесь, хранители Змеева моря», — разъяснил старик Нойда. «То, что ты видишь перед собой, — лишь наше зримое обличье». «Я встречал таких, как ты», — заметил Арнгрим, «и слыхал о таких, как он», — викинг указал на крылатого. «Их называют тунами». «А третий сейд?» «Чье обличие он носит? Человека или бога?» «Когда-то мое племя звалось Детьми Солнца», — ответил золотоглазый старик. «Мои предки жили в этих краях тысячи лет назад. Горы были там, где нынче реки, а леса там, где теперь озера. Но Змеево море существовало всегда, ибо здесь находилось гнездо первородного змея. Здесь он вылупился из яйца и пришел в этот мир. Здесь взял себе жену-богиню. А потом супруги начали губить мир и были изгнаны. Прошли тысячелетия, но недавно, несколько человеческих лет не в счет, кто-то пробудил богиню, и теперь она хочет, чтобы ее муж снова родился здесь». «Мать-змея мудра и коварна», — подтвердил старик Саами. «Она сумела сохранить себя сквозь века, в своих рабынях, в чужих костях, в теле морского зверя, в драгоценных камнях. Возможно, ей достанет силы снова воцариться в этом мире. Но ей не хватает мудрости понять, что она погубит его». Арнгрим слушал, понимая примерно половину. «Достаточно, сейды», — сказал он решительно. «Древние легенды хороши, чтобы рассказывать их вечерами у очага. Я желаю поселиться на соляных островах, и я это сделаю. Я не собираюсь вам бредить и первым на вас не нападал. Это вы напали на меня. Но я готов разойтись с вами миром, если вы немедленно уберетесь с моего пути». «Мы тебя не пустим дальше», — кратко ответил Тун. Арнгрим осклабился. «Хотел бы я узнать, что вы так ревностно охраняете. Ясно, что вы пытаетесь остановить меня не просто так». «Это несложно, Ярл», — подал голос Бранд Мороз. «Дозволь, я сохраню тебе время. В дороге я слушал рассказы Смиди и кое-что понял. Все здешние острова, от больших до самых малых, покрыты лабиринтами. А на Большом Соляном, на вершине Сопки, находится самый большой лабиринт Змеево моря, и...» Золотоглазый сейд взмахнул рукой. С его пальцев сорвалось огненное копье, подобное длинной пылающей искре, и ударило в Бранда. Удар был почти незаметен человеческому глазу. Арнгрим на миг замер, невольно вспомнив такую же искру, едва не убившую его на леднике горы Дракон. Однако Мороз чудесным образом увернулся. Огненное копье растаяло в воздухе, не коснувшись льда. «Люди не могут двигаться так быстро», — раздался восхищенный возглас Снори. Бранд довольно усмехнулся. «Ты закончил?» — спросил его Арнгрим. «Почти, Ярл». «Так вот, большой лабиринт. Здешние сами считают его воротами между мирами». «Эти врата не про таких, как вы», — прогремел Золотоглазый. Арнгрим взглянул на него и теперь под мороком человеческого обличья разглядел очертания огромного живого камня. «Прекрасно», — сказал Ярл, — «мы идем туда». Вместо ответа три старца воздели руки к небу и запели. В ответ на их пение послышался низкий, постепенно нарастающий гул подо льдом. Этот звук вызывал у людей дрожь прямо в костях, лишал разума, пробуждая желание бежать, куда глаза глядят. Вот только Арнгрим и его товарищи остались спокойны. Даже когда лед начал дрожать у них под ногами, а к гулу добавился жутковатый треск. «Сейды хотят потопить нас», — проговорил Бранд. «Это мы еще посмотрим», — пробормотал Арнгрим. «Держитесь ко мне поближе. Снори, харпу мне. Но там не хватает струн». «Давай!» Арнгрим никогда не мнил себя великим певцом, но умел подыграть своему пению, как любой викинг. Перебирая струны, он запел. Слова сами рождались на языке, и каждое слово меняло мир. Море вздымается черной стеной, мчится на берег. Пожраны будут свирепой волной люди и звери. Солнечный свет исчезает с небес, падают звезды. Море стирает посевы и лес, крыши и гнезда. Гул подо льдом все нарастал, превращаясь в рокот, затем в низкий тяжелый рев. Лед ходил ходуном, покрывался паутиной трещин и вдруг встал на дыбы. Острые блестящие края льдин вонзились в небо. В этот же миг трисейды исчезли, словно провалились в трещины среди тросов. А льды продолжали ломаться, громоздиться друг на друга. Море ломало огромные ледяные поля. Они трескались, наползали одно на другое, медленно вздымаясь все выше. «Море идет!» — крикнул Снорри. Голос его звучал едва слышно в страшном грохоте и треске. «Ярл вызывает большую волну!» Бран стоял, онемев от ужаса. Он понял, что они трое угодили прямо на гребень морской стены, и если Арнгрим не позаботится о своих людях, то от них вскоре не останется ни следа, ни памяти. Ледяной горб все рос и рос. Он поднялся над туманом, и воины Арнгрима вдруг увидели перед собой большой соляной остров. Он находился совсем близко. Можно было рассмотреть лодки в гавани, поблекшие к осени травяные крыши домов. Морская стена, скрежеща, ползла именно туда. На ее пути поднялась черная скала. Видимо, кто-то из сейдов все-таки не выдержал и решил закрыть собой родной остров. Огромные льдины наползли на скалу, толкая ее, раскалываясь, обтекая с обеих сторон. И скала исчезла под толщей льда. «Лед сломал скалу», — потрясенно понял Бранд. Он мог лишь стоять рядом с Арнгримом и смотреть, как ледяные горы неудержимо ползут на берег. А ярл все пел. «Если вздымается черной стеной древнее море, есть ли заступник в юдоле земной? Кто с ним поспорит? Тщетно у прежних его берегов ветер ярится. В небе, окрашенном кровью богов, тают зарницы». Жители большого соляного острова, могучие зверобои и рыболовы, новогородцы и нордлинги, а также множество местных саами толпились на берегу, в изумлении глядя на море, которое среди осени внезапно покрылось льдом. Потом из мерцающего тумана вдруг глухо и мрачно загудело. А потом замерзшее море вдруг со страшным грохотом встало на дыбы и двинулось на берег, закрывая небо. Сперва взбесившийся лед пожрал десятки лодок и кораблей, от больших новогородских лодий до рыболовных лодок. Затем смял, переживал, размазал бани, лодочные сараи, амбары у берега. Потом белая гора поползла на жилые дворы. И вскоре поднявшийся выше деревьев лед начал одно за другим глотать целые подворья. Народ плакал, проклинал судьбу, взывал к богам. Страшный гул моря и скрежет ползущего льда заставлял дрожать даже закаленных зверобоев. Чуткие саами же словно посходили с ума. Они бились в припадках, бессмысленно метались по берегу, катались по земле, зажимая уши. «Скорее, найдите шамана!» — неслось отовсюду. «Нужен шаман! Остановите море!» Лед медленно наступал, с хрустом и скрежетом перемалывая все на своем пути. В белом месиве то и дело показывались и вновь пропадали обломки скал, домов, кораблей. Наконец люди заметили, что наступление льда вроде бы замедляется. И вот белая гора застыла на месте. Наступившая после чудовищного грохота тишина казалась особенно зловещей. С вершины, перепрыгивая с льдины на льдину, спустился на берег высокий светловолосый воин. За ним следовали двое соратников. Судя по их лицам, они были потрясены произошедшим не меньше островитян. Саами, близкие к тонким мирам, сразу поняли, что это за воин, и попадали перед ним, уткнувшись лицами в землю. «Великий дух Змеева моря!» — кричали они. «Повелитель моря пришел к нам!»